Лужа 20. Бой. Минут 10 мы шли по подземному туннелю, изредка поворачивая то вправо, то влево. Я так и не смогла запомнить очередность поворотов, все время спотыкаясь о неровный каменный пол, искукожившись от промозглых холодных сквозняков, что нещадно щекотали мои голые ноги в тонюсеньких эластичных колготках. И как вообще девчонки ходят в них зимой? Бррр. «Ты чего дрожишь? Боишься?» Тихо спросил Коста прямо в мое правое ухо. От неожиданности я вздрогнула, нечаянно заехав ему своим затылком по подбородку. «Эй, полегче!» «Да холодно, блин!» Резко ответила я, сильнее заворачиваясь в его черную куртку. «Может, откроешь мне глаза? Иначе я сослепо впечатаюсь носом в какой-нибудь сталактит». «Доверься мне, мы уже почти на месте». Подобный диалог у нас повторялся уже несколько раз. Коста не разрешал мне снять повязку. А для того, чтобы я не сделала это сама, он той же рукой, которая была скована с моей наручником, сжимал ладонь моей второй руки. Таким образом, я не только не могла снять эту проклятую повязку, но и убрать с лица пряди своей длинной челки, что постоянно щекотали мой нос. Это с регулярной частотой делал за меня сам Коста, не жалея времени на частые остановки. Интересно было бы увидеть его лицо, когда он сосредоточенно и осторожно убирал большим пальцем пряди с моих щек мне за уши. Вскоре сырой затхлый запах подземелья сменился теплым воздухом с ароматами модных одеколонов, пива, пота и азарта. Вокруг бурлила жизнь, толпы, жужжали сотни речей вперемешку со смехом и ругательствами. Интересно, откуда тут столько движухи и народа? Ведь по моим верным подсчетам мы были этажа на 3 ниже поверхности земли. «Обещаешь вести себя хорошо?» – прошептал мне на ухо Коста. «Только ничего у меня не спрашивай, договорились?» Я, конечно же, послушно кивнула 2 раза, и он предсказуемо снял с моих глаз повязку. К счастью, мне не пришлось жмуриться от яркого света. Мы стояли в огромном, просторном полузале-полупещере. Высокий каменный потолок подпирали круглые толстые колонны. Тусклый мерцающий свет давали многочисленные лампы и фонари, развешанные по неровным стенам, словно выдолбленным наспех в какой-то скале. Вокруг было множество народу, а если внимательно приглядеться, десятки и сотни взбудораженных разгоряченных парней. Они, словно отчаянные болельщики, жарко спорили и делали ставки, ожидая финального матча своей команды. «Ой, что это за место? Где мы?» спрашивала я снова и снова, но Коста лишь молча вел меня за руку сквозь расступающуюся толпу. Здесь, конечно же, все его знали. Боялись и уважали. Я тоже смогла заметить несколько знакомых лиц из Академии. «Эй, куда мы идем?» «Я же просил ничего не спрашивать!» Процедил сквозь зубы Коста, по-прежнему улыбаясь на публику, словно молодой принц в своем государстве. Он кивал своим многочисленным знакомым и пожимал руки своим приближенным. «Делайте ваши ставки!» раздалось у меня над ухом. «Кто победит, лев или дракон?» «Че за бред?» Нахмурилась я, оборачиваясь и натыкаясь на знакомый темно-рыжий одуванчик кудрявых волос высокого худощавого парня. «Сэмми!» – пролепетала я быстрее, чем успела подумать. На пару мгновений парень уставился на меня внимательными прищуренными глазами цвета лесного ореха. «Ну, конечно же! Я накрашена, и он меня еще ни разу такой не видел!» Мое сердце отчаянно колотилось, выбивая ритм «узнает, не узнает, узнает, не узнает, узнает, не узнает». «Тони?» – нахмурился он, напряженно вглядываясь в мое лицо. Я отчаянно замотала головой из стороны в сторону, делая такие огромные круглые глаза, будто он сейчас выдаст государственную тайну. «Вы разве знакомы?» – спросил Коста, переводя удивленный взгляд с меня на Сэмми и обратно. «Как ты ее назвал? Томми?» Сэмюэль, глядя прямо в мои умоляющие глаза, лишь покачал головой. «Увы, мы не встречались раньше», – произнес он наигранно разочарованным тоном. «Я пытался сказать следующее, что не подруга, всегда красотка, Константин. Непременно познакомь меня со своей леди. Виктория!» Выпалили мы с Костой в один голос. «Очень приятно, Сэмюэль!» Парень приветливо улыбнулся и кивнул одуванчиком своих рыжих кудряшек, совершенно не подав вида, что познакомился со мной во 2-й раз. «Делайте ваши ставки, Виктория. Лев или дракон, сегодня решающий бой». Тут он достал из-под полы пиджака, скрученный в трубочку, постер размера А4 и развернул как мог, держа его передо мной в одной руке. Так вышло, что я не увидела лиц бойцов, только их могучие торсы и стальные горы мышц. Один был обычный, человеческий, слегка загорелый и блестящий от пота. Второй же был раза в два больше и принадлежал настоящему монстру. Зелено-синяя кожа была вся в шрамах, порезах и татуировках, на нечитаемом языке с непонятными символами. «У меня ничего не поменялось. Вся сумма на льва», — подтвердил Коста, кивая на мощный человеческий торс. «Пусть даже из-за этого будут ставки размытыми. 2-3». В моей голове вертелся свод-анализ из маркетинга. Да что тут, собственно, анализировать? Зеленый дракон был и больше, и выше, и сильнее, и, судя по шрамам и татуировкам, гораздо опытнее этого самого новичка-льва. Да тут еще вскоре выяснилось, что дракон еще ни разу не проиграл бой, забил насмерть несколько противников, а самое главное, на него можно было поставить 1-3. То есть, если я поставлю все, что у меня есть, то получу в 3 раза больше. А значит, мне хватит денег, чтобы вернуть всю сумму Косте и отдать 3-этажный штраф мадам Буффало, дать ей приличную взятку, чтобы снова зачислиться в академию и даже заплатить за учебу за семестр вперед. А еще, может быть, останется на новый телефон взамен разбитого. В общем, здесь было ясно и безо всякого маркетинга. Ставить надо на зеленого, победит именно он. Ох, и не завидую я этому загорелому. Достанется ему, как отбивной котлете. Его лицо я видеть не хотела даже на напечатанном листе ватмана, примерно представляя, в какое месиво оно превратится после боя. «На зеленого, к 3!» — выпалила я, усиленно копаясь в заднем кармане своих джинсов. Точнее, в задней части синтетических лизиных колготок. «Блин, да где же они?» «А, вспомнила!» Быстро отвернулась от парней и залезла в самое тайное место любой девушки. В свой спортивный лифчик, который служил отличным сейфом. «Хорошо!» — кивнул Сэмми, удивленно хмурясь в ответ на все мои манипуляции. «Ты вытащишь всю сумму целиком? То есть поставишь?» Наконец-то я достала из лифчика самое ценное, что у меня было – несколько тысяч, свернутых в плотный рулон. Хорошо, что я заранее несколько раз пересчитала дрожащими руками всю пачку и теперь помнила наизусть всю сумму до сотых долей. Мне очень не хотелось разворачивать рулон и пересчитывать наличку при Косте, их бывшем владельце, поэтому я взяла и быстро сунула деньги в цепкие руки Сэмми. «Да, ставлю все. Все на зеленого». «Я сам позже пересчитаю». Улыбнулся Сэмми и дал мне небольшой металлический жетон продолговатой формы с номером моей ставки. «И сам вас найду. Мы будем на месте!» Кивнул Коста, слегка дернув за наручник, словно за крепкий поводок. «И если у нее не хватает, я могу добавить. Эй, Сэмюэль, что за сверток она там поставила? Свою косметичку?» Но рыжая круглая шевелюра Сэмми уже плавно и быстро удалялась в противоположную сторону, исчезая в разношерстной и разгоряченной толпе. Респект парням, которые умеют хранить чужие секреты. Шаг за шагом Коста торопливо привел меня в главный зал, полный взбудораженного, наэлектролизованного народа. Это было похоже на уменьшенную копию римского Колизея. Круглая стена в центре, а вокруг нее по спирали возвышались рядами огромные каменные ступени. Именно на них и толпились волнующиеся зрители. Почти все они стояли на ногах и отчаянно что-то орали в унисон. Тогда я не обратила внимания ни на их кричалки, ни на их внешний вид. Буквально через пару минут мы с Костой уже сидели на самом лучшем, высоком и престижном месте перед круглой ареной. Так сказать, в вип-ложе, откуда было все видно и слышно. Мы с Костой старательно спрятали наручники, и поэтому всем вокруг казалось, что мы просто крепко держимся за руки, не отпуская друг друга ни на секунду. Поползли шепотки о том, что я его девушка. Не какая-то там очередная или мимолетная, а постоянная и, должно быть, любимая. Любая дала бы все на свете, чтобы оказаться на моем месте, но только не я. Сначала я долго и тщательно перебирала в голове варианты, как бы мне разбить цепь наручников. Может быть, можно сжать мою худую руку так, что их можно будет незаметно снять? На моем запястье были надеты огромные старые часы с затертым толстым кожаным ремешком. Я надела их для того, чтобы смотреть на время взамен разбитого экрана телефона. Понятия не имею, кому они принадлежали раньше, но на вид они были старше меня раза в 4. Отличная идея пришла мне в голову. А что если незаметно расстегнуть толстый и истрепанный ремешок и снять громоздкие часы? Тогда, если мне повезет, моя рука кое-как протиснется сквозь наручник, и я буду свободна. Едва мы оказались в своей вип-ложе с кожаными креслами, как я позабыла маленький план своего большого побега. Мой взгляд тут же упал на просторную круглую арену, засыпанную серым песком. Точнее, на широкую квадратную клетку, что стояла на каменном возвышении в самом ее центре. Над ареной под самым потолком пещеры, прямо как в цирке, висел большой яркий прожектор, направленный на клетку с толстыми ржавыми металлическими прутьями. Там мелькали две здоровые коренастые фигуры. У одной из них был накачанный человеческий торс, у второй – исполинский, знакомого сине-зеленого цвета. Под громкие крики толпы они обменивались ударами, расходились по углам и снова с грохотом схлестывались, как две мощных волны. Первым делом я обратила внимание на суровое и грубое, словно небрежно вытесанное из камня, лицо зеленого великана, нависшие толстые надбровья, огромные выпирающие скулы, глубоко посаженные, блестящие и черные, как угли, глаза, большие рваные уши, все увешанные кольцами-серьгами, огромный, абсолютно лысый и весь в шрамах череп с длинным, ярко-рыжим хвостом на затылке. Он тут же мне напомнил орка из Варкрафта. На его исполинских руках было множество параллельных темных порезов, что-то вроде татуировок, только более глубоких и рваных. То, что нужно, прям машина-убийца. «Дракон оставляет себе шрам на память о каждом поверженном противнике», сообщил Сэмми, который снова оказался рядом с нами. «До этого момента это был каждый его соперник». «Ключевое слово «до этого момента»,» огрызнулся Коста, поставивший все свои деньги на какого-то обычного льва. Теперь он, конечно же, начинал волноваться все сильнее и сильнее. «После сегодняшнего вечера твой дракон присмиреет. Давай, Лео, надери ему задницу!» «Лео?» – переспросила я, хмурясь, и тут же внимательно уставилась на второго бойца. Сейчас он ловко уклонялся от огромных зеленых кулаков и даже успешно зарядил прямо в левое ухо противника. «О, ужас, это же Леон!» Странные чувства смешались у меня в груди. С одной стороны, мне совершенно не нравился этот модный качок, который, как преданный пес, бегал за Костой, своим паршивым хозяином, и защищал его наглую задницу от всех бед. С другой стороны, я мгновенно вспомнила, как Леон заступился за меня в кафетерии перед Тедди, заплатил за обед, разнял нас с Костой, и сейчас этот парень будет прилюдно жестко избит прямо на моих глазах? Блин! Я стала ерзать на своем месте, наблюдая за боем на арене. Соперники продолжали эстетично и красиво, как в фильме, обмениваться ударами. Несмотря на огромный рост и мышцы зеленого, Леон мог взять инициативу в свои руки. Он был меньше и потому двигался быстрее, раздавая удары противнику и уворачиваясь от его больших кулаков. Толпа ревела, приходя в истерику после каждого удара. Колизей был разделен на две равные масти. Наша половина была заполнена хоть и одичавшими, но обычными смертными парнями, которые взрывались радостными криками после каждого меткого удара Леона, прямо как зрители в амфитеатре на боях гладиаторов. Вторая половина Колизея была заполнена... О, ужас, я только сейчас заметила, что вся противоположная сторона была серо-сине-зеленого цвета. Там в основном толпились существа с кожей цвета морской волны, острыми ушами и большими черными глазами. Одеты они были совершенно не по моде и не по погоде, в меха, металл и кожу. Среди них ходили особо депрессивные, в черных плащах с глубокими капюшонами на головах, и особо чудесатые, с рогами, копытами и блестящими полупрозрачными крыльями, застроенными спинами. «Кто эти ряженые? Что тут происходит?» Я тут же спросила вслух. Коста и Сэмми синхронно развернулись в мою сторону. «Ты тоже их видишь?» Одновременно произнесли они с нескрываемым удивлением. «Вижу, еще не ослепла!» Подтвердила я, показывая пальцем на вип-ложу, подобную нашей, расположенную прямо напротив нас. Там двигались какие-то непонятные, сморщенные, зеленокожие создания с козьими бородами и ослиными ушами, разодетые в разноцветные дорогие кафтаны. «Это что за шушеры в платьях?» «Это косплей!» — выпалил Коста. Естественно, соврал. «Я своей пятой точкой могу издалека учуять ложь. Вечеринка, костюмы, некоторые принимают карнавал слишком серьезно. Да, Сэмми?» Огромный рыжий одуванчик кивнул. В этот момент мой взгляд упал на его ноги, точнее на пушистые рыжие штаны, словно сделанные из кудрявой овечьей шкуры. Я тихо ахнула и вскочила на ноги. Из-под его подвернутых штанов торчали козьи лодыжки, которые заканчивались темными круглыми копытцами. «Косплей!» Тихо процедил сквозь крепко стиснутые зубы Самюэль. Его лицо перекосило от боли. «Ты встала на мой хвост!» Я плюхнулась обратно на свое кресло и подняла вверх ноги в белых найках. Длинный коровий хвост с пушистой рыжей кисточкой на конце тут же сам собой вскочил с пола и отправился за спину Сэмми. «Спасибо!» Облегченно выдохнул парень и, глядя на мои круглые от шока глаза, виновато улыбнулся. «Прости, я делал этот хвост месяц, боялся, что ты его оторвала». Я промолчала, не желая больше тратить время, и тут же устремила все свое внимание на арену, весьма вовремя. Там только что Леон с разбегу треснул зеленого лбом в переносицу. Громадина зашатался, закрутил головой, но выстоял. Он поднес руку к разбитому большому носу картошкой, словно пытался его пощупать, но вместо этого раскрыл свою широкую ладонь и сдул с нее с какой-то блестящий порошок. Загадочная пыль мгновенно попала в глаза Леона. Он вскрикнул и принялся их усиленно тереть, часто моргая. Но было уже поздно. Ход боя тут же поменялся. Зеленый кулак со всего размаха угодил в плечо Леону. Тот согнулся от боли и отпрыгнул в дальний угол клетки, где кое-как смог прийти в себя. «Неужели никто не заметил?» — раздался мой негодующий шепот. «Он же бросил ему пыль в глаза!» «Это бой без правил. Зеленые дерутся насмерть», — донесся до меня приглушенный голос Сэмми. Мне показалось, или из его рыжих волос действительно высовывался кончик длинного заостренного уха. Между тем он продолжал свой печальный монолог, словно позабыв о том, что мне стоит говорить, а что нет. «Из клетки только один выберется живым. Дракон скорее выберет смерть, чем поражение. Тем более на глазах у подземного вождя и его свиты». Я закрыла глаза и покачала головой, пытаясь взять себя в руки и отбросить все никчемные мысли о жалости и милосердии. Они ничего не значат в нашем жестоком мире. Это лишь слабости, от которых стоит избавляться. Этот здоровяк Леон не заступился за меня перед Костой. Он даже слова не сказал этому гаду. И в этот момент, словно ответ на мои мысли, в клетке раздался звонкий удар. Зеленый отвесил противнику неслабую пощечину. Последний, глотая кровь, еле устоял на ногах. Леон не сказал директрисе правду о том, что это Коста начал драку в столовой. И снова удар, на этот раз глухой. Зеленый отбросил Леона к стене клетки. Кажется, вместе столкновения даже погнулись толстые металлические прутья. Коста взволнованно заерзал на своем глубоком кожаном кресле. «Что это за зверюга такая?» — вскричал он. «Это Гордил, средний сын подземного вождя», — быстро проинформировал Сэмми. «Стоп, но Леон должен был драться с каким-то там засралом, а не с Гордилом. Как они посмели изменить условия боя? Нечестно!» Но Сэмми лишь грустно покачал головой и тихо ответил. «Все честно. Это не вождь изменил условия, а сам Леон. Он согласился драться с более сильным противником, тем самым увеличил ставки в сотни раз и даже поставил свою жизнь, лишь бы иметь шанс загадать желание настоящему джинну». «Но это же противозаконно!» – нахмурился Коста. «Высшие духи никогда не спускаются в мир смертных. Зачем это Леону? Что у него за желание? Пусть скажет мне, я ему все куплю». «В мире смертных все продается, но не все может быть куплено», — со вздохом заявил Сэмми. «И потому, если человек не может найти, ради чего жить, он ищет, ради чего умереть». «Ой, заткнись, плюшевый!» — скрежетал зубами Коста. Согласно всем законам физики и здравого смысла, Лео почти не имел шансов выбраться из клетки живым. «Я требую отмены боя! Когда они изменили условия?» «В тот вечер ты сильно опоздал», — напомнил Сэмми. «Я пытался позвонить тебе, но ты меня все время сбрасывал. И потому за тебя со стороны смертных выступил Леон. Именно он подписал договор кровью. Ставки были сделаны, условия изменены». Я не стала подслушивать конец разговора. И почему же мне сейчас было так мучительно тошно? Ведь с каждым ударом зеленых кулаков росли шансы на мой тройной выигрыш. Ведь из-за этого Норгенштерна меня почти отчислили из Академии. Зеленый схватил Леона за волосы, да так грубо, что в его широкой ладони остался целый золотистый клок. Он блестел и переливался в ярком свете прожектора. Только сейчас я заметила, что рядом с огромным метровым фонарем кто-то висел на канате и метко направлял луч света на дерущихся. Кто-то небольшой, но очень ловкий и цепкий, с острыми треугольными ушами, длинным обезьяньим хвостом, крючковатым носом и зелено-синей кожей. Двумя ударами Зеленый нокаутировал Леона. Толпа ревела, предвкушая скорый конец боя и свежую кровь. Я закрыла глаза, и тут же мои щеки запылали огнем, потому что перед глазами предательски встала картина, как Леон меня поцеловал.